Если где-то там в Украине, на Западе, вот это все, наоборот, увеличивается, ЛГБТшное явление, там проститутки, вот эти вот мальчики и девочки бегают в кружевных трусиках, какие-то там заднеприводные и так далее, то здесь это пресекается, реально пресекается. И вот этот вот голый скандал, который произошел, он показал, что все, время-то заканчивается. И как бы там какой-нибудь Киркоров не обнимался с каким-нибудь представителем Кремля, ему бабамсы перекрывают все выступления. Как бы он сейчас там кричал, что я ошибся дверью, не туда пошел, там, меня там затянула вот эта ужасная тетенька. Бамсы перекрыто все. И ей перекрыли этой тетеньке. И всем, кто там до этого говорил, ой, как мне нравилось, какой был шик. И я там на свои 70 и 80 лет проведу то же самое, это кайфово. А теперь сидит и плачет. Ой, это не кайфово, я ошиблась, я была не права. Кого-то там до 5 лет сейчас пытаются посадить, кого-то там еще куда-то. Но это только полумера. Друзья мои, это только полумера. Мне кажется, что пришло время, даже не то, чтобы кажется, вижу, что пришло время биться не только с ЛГБТ, но и биться с развратом. Развратом всех видов. И не только физическим, но и умственным развратом. С этой чернухой, с выражениями грубости, пошлости, похоти, алкоголизмом, там, наркоманией, табакокурением, вот всем тем, что нас убивает и физически, и морально. Вот такое время пришло. Поэтому, на мой взгляд, следующий шаг после ЛГБТ, вот этой всей возни с ЛГБТ, которая сейчас очень активно так накручивается, должен быть шаг принятия законов против показа в средствах массовой информации сцен насилия, сцен разврата, сцен каких-то там животных вот этих вот проявлений, грубости, матерных выражений. Запикивание не поможет. Нет, нет. Если человек произносит слово, а потом пищит, все равно все понимают, какое слово произнес. И для всех это норма становится. Поэтому это надо убирать. Вот реально убирать. Как? Полицейским, дяденькам-милиционерам, дать установку, что если вы заводите какое-то дело административное против того, кто, например, там грубо выражался, матерился, употребил какие-то нецензурные слова, брань в общественном месте, ну, сразу же подходит дяденька-милиционер, достает бумажечку и выписывает штраф 10 тысяч рублей. Сразу, прямо вот сходу. Сходу. 2-3 свидетеля пишут. Матерился? Матерился. Грубые слова приносил, выражал что-то. Да, все, 10 тысяч штраф. Нету 10 тысяч, 15 суток иди чисть улицы. Край заборы, коси тайгу. Вот 15 суток отрабатывай каждый день по 4 часа или по 8 часов. Отрабатывай, а потом подумай, нужно тебе будет материться или нет. А полицейскому с каждого штрафа выписывать премию от 10 до 30%. На 10 тысяч штрафанул, ну, все, 1000-3 твои, все нормально. Знаете, какой значит, сразу порядок начнется на стране? Знаете, как все будут следить за своим языком? Вот прям революция культурная у нас произойдет. Если вдруг кого-то поймали на остановке курящего, неважно, это сигарета обычная, либо электронная, то же самое штраф 10 тысяч рублей, сразу, прям сходу. Почему? Да потому что вы пропагандируете своим видом курение, то есть саморазрушение. Все, сразу 10 тысяч. И те же самые 10-30% в карман полицейскому, который штраф выписал. Если кто-то там в пьяном виде находится в общественном месте, то же самое. Быстренько забрали 10 тысяч штрафа. Ну, опять же, нету денег, иди отрабатывай. Вот те вопросы с дворниками там и так далее. Дальше. Если по телеку это показали, либо в каком-то там чате кто-то показал, грубое слово произнес, даже запиканное, показал какое-то там развратное действие, грубость какую-то проявил и так далее, то в этом случае тогда штраф должен быть не 10 тысяч, а он должен быть уже 100 тысяч. 100 тысяч, потому что ты публичное лицо. Ты наносишь вред не тем, кто рядом с тобой на остановке стоит, либо кто проходит по улице, там 10, может быть, человек, а тысячам. И в зависимости от того, какое количество аудитории, увеличивает штраф. Ну, например, там до 1000 человек один штраф, до 100 тысяч человек другой штраф, до миллиона человек, третий штраф, больше миллиона человек, четвертый штраф. И пускай это измеряется уже миллионами рублей штраф. И тогда любой блогер, так называемый, который там где-то что-то себя показывает, весь татуировка сидящий. Кстати, татуировки тоже какого-то определенного вида. Тоже надо подумать, что сделать. Ну и так, на будущее. Подумают, что говорить и как говорить. Пускай свой запас словарный увеличивает. Пускай говорит слогом Пушкина, Толстого, кого-то еще. Ну, кто больше понравится. Пускай культуру пропагандирует. А те каналы, которые вот этих блогеров выпускали, вот этих рэперов-матершинников, не пойми чем занимавшихся, тоже штрафануть бы надо. За все те видео, которые у них, телепередачи, которые они даже в архиве лежат. Вот как только нашли сразу какого-нибудь там Штейна на колках, который там матерился, либо какого-то еще дурачка, либо дурочку, который у них в архиве, на их канале лежит. Не дай бог даже показали, а просто уже лежит вот там год, два, три назад. Все, за каждую такую передачку по 10 миллионов там бамбамсали, или по 100 миллионов, бабамсы сняли. Все, убираю все из архива эту дрянь. Убирай, зачем она нужна? Зачем вот эта фекальная масса нам нужна для развращения? Ну ведь хорошо бы, да, вот такое было, что вы заходите в интернет, а вот этих всех мерзавцев, негодяев, разрушителей мозга, ну как бы так и не стало. Вышел фильм, в котором присутствует сцена насилия. Ну быстренько штрафанули на несколько миллионов рублей. Даже если в одной серии. Там алкоголь показался, курево показалось. Думайте, думайте, что снимать. Потому что курящего идиота, пьющего, каждый идиот снимет другой. А для того, чтобы снять что-то такое содержательное, без вот этого всего, нужно ведь мозги иметь. Нужен творческий подход какой-то проявить. Думайте, а зачем вы нам нужны вот эти, не пойми кто, которые там кровь-морковь только умеют складывать и показывать всякую похабщину. Ну зачем вы нужны? Какие вы там деятели искусств? И искусство ли это, да, и творчество ли это, и культура ли это. Так что вот такие вот меры, если предпринимать, то все будет очень хорошо и очень быстро меняться. Но это нужно, чтобы в головах у людей созрело, и в головах у чиновников созрело, и чтобы сверху такая установка пришла, то есть чтобы еще и там совсем наверху созрело. Поэтому вот вопрос такой возникает, закономерный. А понимают ли люди и чиновники, и вот руководство страны, что такое вообще страна?